Глава третья. У врат Ташбаана. «Меня зовут Аравитый», — начала рассказчица. «Я прихожу с единственной дочерью могучему Кидраш-Тархану, сыну Ришти-Тархана, сына Кидраш-Тархана, сына Ильсомбрести-Срока, сына Ардипти-Срока, потомка богини Таш. Отец мой, владетель Калавара, наделен правом стоять в туфлях перед Тисроком, доживет он вечно. Мать моя ушла к богам, и отец женился снова. Один из моих братьев пал в бою с мятежниками, другой еще мал. Случилось так, что мачеха меня не взлюбила, и солнце казалось ей черным, пока я жила в отчим доме. Поэтому она и подговорила своего супруга, моего отца, выдать меня за Хошту Тархана. Человек этот низок родом, но вошел в милость к Тисроку, да живет он вечно, ибо льстив и весьма коварен, и стал Тарханом, и получил во владение города, а вскоре станет великим визирем. Годами он стар, видом гнусен, кособок и повадку исхож с обезьяной. Но мой отец, повинуясь жене и прельстившись его богатством, послал к нему гонцов, которых он милостиво принял, и прислал с ними послание о том, что женится на мне нынешним летом. Когда я это узнала, солнце померкло для меня, и я легла на ложе и плакала целые сутки. Наутро я встала, умылась, велела оседлать кобылу по имени Уинни, взяла кинжал моего брата, погибшего в западных битвах, и поскакала в зеленый дол. Там я спешилась, разорвала мои одежды, чтобы сразу найти сердце, и взмолилась к богам, чтобы поскорее оказаться там же, где брат. Потом я закрыла глаза, сжала зубы, но тут кобыла моя промолвила, как дочь человеческая: «О, госпожа, не губи себя! Если ты останешься жить, ты еще будешь счастлива, а мертвые мертвы!» Я выразилась не так красиво, — заметил Уинни. — «Чего, госпожа, так надо?» — сказал ей Гого, наслаждавшись рассказом. — «Это высокий тархистанский стиль. Хозяйка твоя прекрасно им владеет. Продолжай, Тархина». «Услышав такие слова, — продолжала Аравита, — я подумала, что разум мой помутился с горя, и устыдилась, ибо предки мои боялись смерти не больше, чем комариного жала. Снова занесла я нож, но кобыла моя Уинни просунула морду между ним и мною и обратилась ко мне с разумнейшей речью, ласково укоряя меня, как мать укоряла бы дочь. Удивление мое было так сильно, что я забыла и о себе, и об Ахоште. Как ты научилась говорить? О, кобыла, обратилась я к ней, и она поведала то, что вы уже знаете. Там, в Нарнии, живут говорящие звери. Ее украли оттуда, когда она была жеребенком. Рассказы ее о темных лесах и светлых реках, и кораблях, и замках были столь прекрасны, что я воскликнула: «Молю тебя, богиней Таш, и Азаротом, и Зардинах, владычицей мрака, отвези меня в эту дивную землю, о госпожа!» — отвечала мне кобыла моя Уинни. «В Нарнии ты обрела бы счастье, ибо там ни одну девицу не выдают замуж насильно. Надежда вернулась ко мне, и я благодарила богов, что не успела себя убить. Мы решили вернуться домой и украсть друг друга. Выполняя задуманное нами, я надела в доме отца лучшие мои одежды и пела, и плясала, и притворялась веселой, а через несколько дней обратилась к Кидраш-Тархану с такими словами: «О, услада моих очей, могучий Кидраш! Разреши мне удалиться в лес на 3 дня с одной из моих прислужниц, дабы принести тайные жертвы за орденах владычицы мрака и девства, как подобает девице, выходящей замуж, ибо я вскоре уйду от нее к другим богам. И он отвечал мне: «Услада моих очей, да будет так». Покинув отца, я немедля отправилась к старейшему из его рабов, мудрому советнику, который был мне нянькой в раннем детстве и любил меня больше, чем воздух или ясный солнечный свет. Я велела ему написать за меня письмо. Он рыдал и молил меня остаться дома, но потом смирился и сказал: «Слушаю, госпожа, и повинуюсь». И я запечатала это письмо и спрятала его на груди. «А что там было написано?» — спросил Шаста. «Подожди, мой маленький друг», — сказал Игого, — «ты портишь рассказ. Мы все узнаем в свое время. Продолжай, Тархина». Потом я кликнула рабыню и велела ей разбудить меня до зари, и угостила ее вином и подмешала к нему сонного зелья. Когда весь дом уснул, я надела кольчугу погибшего брата, которая хранилась в моих покоях, взяла все деньги, какие у меня были, и драгоценные камни, и еду. Я оседлала сама кобылу мою Уинни, еще до второй стражи мы с нею ушли не в лес, как думал отец, а на север и на восток, к Ташбаану. Я знала, что 3 суток, не меньше, отец не будет искать меня, обманутый моими словами. На 4-й же день мы были в городе Азым-Балдах, откуда идут дороги во все стороны нашего царства, и особо знатные тарханы могут послать письмо с гонцами Тисрока, да живет он вечно. Поэтому я пошла к начальнику этих гонцов и сказала: «О, несущий весть! Вот письмо от Ахошты Тархана к Кидрашу, владетелю Калавара. Возьми эти 5 полумесяцев и пошли гонца». А начальник сказал мне: «Слушаюсь и повинуюсь». В этом письме было написано: «От Ахошты Кидраш Тархану привет и мир. Во имя великой Таш, непобедимой, непостижимой, знай, что на пути к тебе я милостью судеб встретил твою дочь Тархину Аравиту, которая приносила жертвы великой Зардинах, как и подобает девице. Узнав, кто передо мною, я был поражен ее красой и добродетелью. Сердце мое воспылало, и солнце показалось бы мне черным, если бы я не заключил с ней немедля брачный союз. Я принес должные жертвы и в тот же час женился и увез прекрасную в мой дом. Мы оба молим и просим тебя поспешить к нам, дабы порадовать нас и ликом своим, и речью, и захватить с собой приданое моей жены, которое нужно мне незамедлительно, ибо я потратил немало на свадебный пир. Надеюсь и уповаю, что тебя, моего истинного брата, не разгневает поспешность, вызванная лишь тем, что я полюбил твою дочь великой любовью, да хранят тебя боги». Отдавши это письмо, я поспешила покинуть Азым-Балдах, дабы миновать Ташбан к тому дню, когда отец мой прибудет туда или пришлет гонцов. На этом пути за нами погнались львы, и мы повстречались с вами. — А что было дальше с той девочкой? — спросил Шаста. — Ее высекли, конечно, за то, что она проспала, — ответила Аравита. — И очень хорошо. Она ведь наушничала мачехе. «А, по-моему, плохо», — сказал Шаста. «Прости, а тебе не подумала», — сказала Аравита. «И еще одного я не понял», — продолжал он. «Ты не взрослая, ты не старше меня, а то и моложе. Разве тебя можно выдать замуж?» Аравита не отвечала, но Игого сказал: «Шаста, не срамись. У тархистанских вельмож так заведено». Шаста покраснел хотя в темноте никто не заметил, смутился и долго молчал. И Гого тем временем поведал о Равите и их историю. И Шасти показалось, что он слишком часто упоминал всякие падения и неудачи. Видимо, конь считал, что это забавно, хотя Равита и не смеялась. Потом все легли спать. Наутро все четверо продолжили свой путь, и Шасти думал, что вдвоем было лучше. Теперь Иго-го беседовал не с ним, а с Равитой. Благородный конь долго жил в Тархистане среди тарханов и тархин и знал почти всех знакомых своей неожиданной попутчицы. Если ты был под Зулиндрехом, ты должен был видеть Алимаша, моего родича, говорила Равита, и он отвечал: ну как же, колесница не то, что мы, кони, но все же он храбрый воин и добрый человек. После битвы, когда мы взяли Тебеф, он дал мне много сахару. А то начинал Иго-го: помню озеро Мезраэль, и Аравита вставляла: ах, там жила моя подруга Лазорилина, дол тысячи запахов, какие сады, какие цветы, ах и ах. Конь никак не думал оттеснить своего маленького приятеля, но тому иногда так казалось. Когда встречаются существа одного круга, это выходит само собой. Уинни сильно робела перед таким конем и говорила немного, а хозяйка ее или подруга ни разу не обратилась к Шасти. Вскоре, однако, им пришлось подумать о другом. Они подходили к Ташбаану. Селения стали больше, дороги не так пустынны. Теперь они ехали ночью, днем где-нибудь прятались и часто спорили о том, что же им делать в столице. Каждый предлагал свое. И Аравита, быть может, обращалась чуть-чуть приветливее к Шасти. Человек становится лучше, когда обсуждает важные вещи, а не просто болтает. Иго-го считал, что самое главное — условиться поточнее, где они встретятся по ту сторону столицы, если их почему-то разлучат. Он предлагал старое кладбище. Там стояли усыпальницы древних королей, а за ними начиналась пустыня. Эти усыпальницы нельзя не заметить, они как огромные ульи, — говорил конь, — и никто к ним не подойдет, здесь очень боятся привидений. Аравита испугалась немного, но Иго-го ее заверил, что это пустые тархистанские толки. Шаста поспешил сказать, что он не тархистанец и никаких привидений не боится, так это было или не так. Но Аравита сразу же откликнулась, хотя и немного обиделась, и, конечно, сообщила, что не боится и она. И так решили встретиться среди усыпальниц, когда минуют город, и успокоились. Но тут Уинни тихо заметила, что надо еще его миновать. — Об этом, госпожа, мы потолкуем завтра, — сказал Иго-го. — Спать пора. Однако на завтра, уже перед самой столицей, они истолковаться не могли. Равита предлагала переплыть ночью, огибающую город реку, и вообще в Ташбаан не заходить. Иго-го возразил ей, что для Уинни река эта широка, особенно со всадником, умолчав, что она широка и для него, да и вообще на ней и днем, и ночью много лодок и судов. Как не заметить, что плывут две лошади, и не проявить излишнего любопытства? Шаста сказал, что лучше переплыть реку в другом, более узком месте, но Иго-го объяснил, что там по обе стороны дворцы и сады, а в садах ночи напролет веселятся тарханы и тархины. Именно в этих местах кто-нибудь непременно узнает Аравиту, а может быть и мальчика. — Надо нам как-нибудь переодеться, — сказал Шаста. Уинни предложила идти прямо через город, от ворот до ворот, стараясь держаться в густой толпе. Людям, — сказала она, — и впрямь хорошо бы переодеться, чтобы походить на крестьян или на рабов, а седла и красивую кольчугу завязать в тюки, которые они и лошади понесут на спине. Тогда народ подумает, что дети ведут вьючных лошадей. Ну, знаешь ли, — фыркнула Аравита, — кого-кого, а этого коня за крестьянскую лошадь не примешь. — Надеюсь, — ставила Гуго, чуть-чуть прижимая уши. — Конечно, мой план не очень хорош, — сказала Уинни, — но иначе нам не пройти. Нас и Гуго давно не чистили, мы хуже выглядим, ну, хотя бы я, если мы хорошенько выкатаемся в глине и будем еле волочить ноги и глядеть в землю, нас могут не заметить. Да, подстригите нам хвосты покороче и неровно клочками. — Дорогая моя госпожа, — сказал Игуго, — подумала ли ты, каково предстать в таком виде? Это же столица! — Что поделаешь, — сказала смиренная лошадь, она была еще и разумной. Главное — через столицу пройти. Пришлось на все это согласиться. Шаста украл в деревне мешок другой и веревку, и Гуго назвал это «позаимствовал», и честно купил старую мальчишечью рубаху для Аравиты. Вернулся он торжествуя, когда уже смеркалось. Все ждали его в роще, у подножья холма, радуясь, что холм этот последний. С его вершины они уже могли увидеть Ташбан. Только бы город пройти, — тихо сказал Шаста, а Уинни ответила, — ах, правда, правда. Ночью они взобрались по тропке на холм и, выйдя из-под деревьев, увидели огромный город, сияющий тысячью огней. Шаста, видевший это в первый раз, немного испугался, но все же поужинал и поспал. Лошади разбудили его затемно. Звезды еще сверкали, трава была влажной и очень холодной. Далеко внизу, справа над морем, едва занималась заря. Аравита отошла за дерево и вскоре вышла в мешковатой одежде с узелком в руке. Узелок этот и кольчугу, и таган, и седла сложили в мешки. Лошади уже перепачкались, как только могли. Чтобы подрезать им хвосты, пришлось снова вынуть ятаган. Хвосты подрезали долго и не очень умело. — Ну, что это? — сказал Игого. — Ох, как бы я легался, не будь я говорящим конем! Мне казалось, что вы подстрижете хвосты, а не повыдергиваете. Было почти темно, пальцы коченели от холода, но в конце концов с делом справились, поклажу нагрузили, взяли веревки, ими заменили уздечки и поводья и двинулись вниз. Занялся день. — Будем держаться вместе, сколько сможем, — напомнил Игуго. — Если же нас разлучат, встретимся на старом кладбище. Тот, кто придет туда первым, будет ждать остальных. — Что бы ни случилось, — сказал лошадям Шаста, — не говорите ни слова.